«Она убила нашего ребенка». Слова, прозвучавшие в телефонной трубке, больно ударили мне в грудь. Я с усилием взяла себя в руки и только тогда начала понимать смысл услышанного. На том конце провода раздавались глухие рыдания. Звонила Вероника, женщина лет 33, интересная, целеустремленная, всегда улыбающаяся. Год назад она вышла замуж за любящего и любимого мужчину. Они страстно хотели ребенка, но долгожданная беременность на 10-недельном сроке внезапно оборвалась. Это она во всем виновата. С горечью начала свой рассказ Ника, придя на группу по расстановкам. «Пожалуйста, говори конкретнее. Кто она?» Я взяла за руку вздрагивающую от рыданий молодую женщину. «Моя свекровь. У нее с моим мужем патологическая связь. Он заменяет ей мужа. Я имею в виду психологически. Она не дает нам жить. Делает все, чтобы мы разошлись. А сейчас сделала все, чтобы убить нашего ребенка. Как такое возможно? Она ходила по бабкам, провидицам, и сделала с их помощью порчу на смерть ребенка. Откуда у тебя эти сведения? Она тебе сама это рассказала? Или кто-нибудь другой?» «Да я просто знаю. Она ненавидит меня, хочет вернуть сыночка домой. А по бабкам и разного рода гадалкам она водила меня, когда мы с будущим мужем только познакомились, и у нас с ней еще были хорошие отношения. У нее это в крови. Она без этого и шагу ступить не может. Правильно ли я тебя поняла, что твое убеждение насчет убийства ребенка является только твоим предположением?» «Да», — нехотя согласилась Вероника, но тут же добавила: «Но я уверена в этом на 100%. Разве можно быть уверенным на 100% в действиях другого человека, если не присутствовал при этом, Ника? И что ты ждешь от расстановки? Я хочу понять причины выкидыша, чтобы это не повторилось в будущем, и чтобы мать Романа оставила нас в покое. У тебя два запроса в одном. С чего начнем?» «С отношений моего мужа и его мамы». Расстановка. Я не сторонница начинания работы клиента с других лиц, но в данном случае женщина выглядела как загнанный зверь и была в таком возбужденном состоянии, что я не стала противостоять ее намерениям. Ника пришла на расстановки практически после больницы и включилась с большим рвением. Мы начали работу с выбора заместителей мужа клиентки и его матери. Вероника поставила их рядом, совсем близко друг к другу. Заместительница матери слегка наклонилась к сыну, словно собиралась упасть. Оба они уставились на место у себя под ногами. На вопрос, на кого из умерших родственников они могли бы смотреть, клиентка ответила, что это может быть мать свекрови, рано ушедшая из жизни. Как только мы ввели в пространство заместительницу бабушки Романа, его мать чуть не упала без чувств. Предыстория. Всю жизнь, сколько Таисия себя помнила, маме было не до нее. Главной заботой матери, ее большой любовью и горем, был старший сын. В детстве он часто болел и попадал в какие-то ситуации, получая шишки, ссадины и травмы. Мать забыла о муже и совсем запустила дом, носилась с сыном по врачам, целителям, экстрасенсам. О том, что беременна дочкой, она узнала на 5-м месяце и выносила ребенка из безысходности, так как аборт делать было поздно. Тая часто оставалась на попечении то одной бабушки, то другой, то на продленке. А мама продолжала нянчить ее брата Аркадия. Чем старше он становился, тем больше проблем приносил маме. Прогуливал уроки, пристрастился к сигаретам, выпивке, попал в колонию для несовершеннолетних, затем в тюрьму. С тех пор там и прописался. На момент расстановки он отбывал очередной срок. Узнав, что ее мальчика обвиняют в убийстве, мать не вынесла этого. Ее сердце остановилось прямо в зале суда. Таисии тоже была нужна мать. Нужна как воздух. Без ее любви она задыхалась. Осознав, что никому не нужна, она ушла в себя. Закрылась. Втихомолку Тая завидовала брату, ненавидела его, злилась на мать. Рано вышла замуж. За кавказца, который также пренебрегал ею, как некогда ее мама. Весь смысл жизни, свет в конце туннеля, был у Таисии теперь в ее сыне, которого она взяла в плен своим неотступным вниманием, сверхзаботой, постоянным контролем и вечными жалобами на всех и вся. В своем отношении к сыну она на все 100 повторяла собственную мать, а сын искал спасения от тотального контроля и власти матери в сомнительных развлечениях и вине. Спасло сына от повторения дядиной судьбы то, что он рано познакомился с Вероникой. Шикарная блондинка модельной внешности, старше его лет на 5, самостоятельная, всегда веселая, радужно настроенная. Она увела Романа из-под давящего крыла матери и из сомнительной компании. Год назад они сыграли роскошную свадьбу, ждали ребенка, и вот. Расстановка. В расстановке мы проработали все деструктивные связи в семье. Таисия — ее мать, Таисия — ее сын, Роман — его дядя Аркадий. Мать перестала заваливаться всем телом на сына. Теперь ее опорой стала мать, которая наконец-то посмотрела на дочь по-матерински. Только после этого я попросила Веронику выбрать и ввести в расстановку заместителей себя и неродившегося ребенка. Заместитель ребенка долго стоял как неприкаянный. Заместительница матери на него не смотрела, опустила взгляд в пол. Заместитель ребенка долго переводил глаза то на фигуру матери, то на место, куда было направлено ее внимание, и сделал шаг в сторону этого гиблого места. Явственно вырисовывалось движение, которое Берт Хеллингер называет «Я уйду вместо тебя». Но за кем? Я спросила об этом Веронику. На мгновение ее лицо исказило гримаса невыносимого стыда и горя. Она покраснела, опустила глаза, ее плечи поникли. Я храню эту тайну с юных лет. О ней никто не знает. Это не первый мой ребенок. Я сделала аборт в 16 и заставляла себя забыть об этом. Мужчина, от которого я забеременела, наотрез отказался помочь. Просто сбежал. Мы поставили заместителей этого абортированного ребенка и его отца. Заместитель отца сунул руки в карманы и безучастно смотрел в сторону. Заместительница Вероники заливалась слезами, ее как магнитом тянуло в сторону первого малыша. Второй следовал за ней. Она обняла первого, и они стояли, слившись в одно целое. Второй немного постоял, глядя на них, и лег калачиком у их ног. Малыш явно последовал за исключенным из семейной системы первенцем Ники. Я посмотрела на всю картину в целом. Роман приветливо смотрел на горюющую жену, но шагов в ее сторону не делал. «Я чувствую, что выздоравливаю, а сил двигаться к жене еще нет, но я ее жду». Заместительница его матери, свекрови Ники, затихла в объятиях своей матери. Ей не было никакого дела до развернувшейся драмы с детьми. Она была в своих мультиках. Обвинение невестки, она убила нашего ребенка, расстановка не подтверждала. Да, она отягощала сына своими ожиданиями недополученного в детстве материнского тепла, но так ведут себя многие матери. Я вернулась к заместителям Вероники и ее детей. Она по-прежнему стояла в обнимку с первым абортированным ребенком. «Мне здесь хорошо», — ответила она на мой вопрос о своих чувствах. «А мне нечем дышать. Я хочу, чтобы она меня отпустила», — сказал ребенок в ее объятиях. «Я никому не нужен», — с горечью прошептал второй. «Я забрала у тебя жизнь», — попросила я сказать Нику. «Для тебя есть место в моем сердце. Отпускаю тебя с Богом. Я о вас буду помнить», — сказала она обоим детям. «Будьте для моих будущих детей ангелами-хранителями». Отец первого ребенка отказался брать ответственность за то, что сделали с ребенком. Вероника сама передала его в руки Божьей Матери, заместительницу которой я поставила рядом с ними. С Романом они также позаботились о своем общем ребенке. Несмотря на проведенный ритуал и произнесенные фразы, Ника, стоящая рядом с мужем, не сводила глаз со своего первого ребенка. Немного понаблюдав, В надежде, что обстановка разрядится сама собой, я ввела еще одну участницу и поставила рядом с заместителем первого нерожденного ребенка. Я попросила клиентку встать в расстановку вместо своей заместительницы. Взяв ее за плечи, осторожно подбирая слова, я показала в сторону новой фигуры. «Это часть твоей души, которую ты оставила с этим ребенком. Только ты можешь потребовать ее назад. В таком состоянии, в каком ты находишься сейчас, ты не можешь быть полноценной женой». Муж продолжал смотреть на нее, но уже сделал шаг в сторону, а значит и матерью. Ника некоторое время смотрела на часть себя, потом сделала шаг навстречу, потом второй, третий. Когда они соединились, всех словно окропило живой водой. Муж подошел к Веронике и взял ее за руку. Свекровь, отбросив маску уныния, смотрела на них, словно видела впервые. Я попросила ее благословить молодых на рождение ребенка. В заключение я попросила Нику сказать матери своего мужа: «Я была к вам несправедлива. Мне очень жаль. Смотрите на нас с Романом доброжелательно, если мы будем счастливы и у нас будут дети. Я чту вас, как мать моего любимого мужа. Без вас его бы не было. Благодарю вас. Будьте здоровы». На этой оптимистичной ноте мы завершили расстановку. Но для Вероники в этот вечер испытания не закончились. В одной из следующих расстановок ее попросили быть заместительницей абортированного и отвергнутого ребенка. Она словно побывала в шкуре ребенка, которого недавно потеряла, одинокого, неприкаянного, жаждущего любви матери, сердце которой занято своими переживаниями. Домой уходила другая женщина, искренне раскаявшаяся, сумевшая принять себя такой, какая она есть, и отпустить ситуацию. Она осознала свою ответственность за потерю малыша и больше никого не обвиняла. Притча. Обеспокоенная женщина пришла к гинекологу и сказала: «Доктор, у меня серьезная проблема. Я в отчаянии. Мне нужна ваша помощь. Моему ребенку еще года нет, а я снова беременна. Я не хочу, чтобы мои дети были почти одного возраста». Тогда доктор спросил: «Хорошо, а что вы мне предлагаете?» Она сказала: «Я хочу, чтобы вы прервали мою беременность. Я рассчитываю на вашу помощь». Доктор немного подумал и после недолгого молчания сказал женщине: «Думаю, у меня для вас есть решение получше и к тому же менее опасное для вас». Она улыбнулась, решив, что доктор согласен выполнить ее требования. Тогда он продолжил: «Я предлагаю вот что. Для того, чтобы вам не заботиться сразу о двоих детях, давайте убьем того ребенка, который у вас уже есть. В таком случае вы могли бы немного отдохнуть, пока не родится второй. А если мы собираемся убить одного ребенка, то нет разницы, кого из них. Вы не подвергнете риску свое здоровье, если убьете рожденного ребенка». Женщина в ужасе воскликнула: «Нет, доктор, какой ужас! Убить ребенка — это же преступление!» «Согласен», — ответил доктор, — «но, по-моему, вы были готовы идти на это. И я подумал, может быть, это было бы лучшим решением». Доктор улыбнулся, понимая, что достиг своей цели. Он убедил молодую мать в том, что нет разницы между убийством рожденного ребенка и того, который еще находится в утробе. Преступление одно и то же.